армии – бригадный генерал и полковник. Генерал вышел вперед, протянул руку. «Альфред, как я рад тебя видеть!» Американец с улыбкой пожал его руку. «Я тоже рад, Лев. Разрешите представить, господа, Боб Харрис, Госдепартамент, Сэм Смит. Прошу любить и жаловать, генерал Эшниф». Они обменялись рукопожатиями. Генерал представил им присутствующих и указал на круглый стол в дальнем конце зала. «Располагайтесь, джентльмены». На карточках у каждого было указано место за столом, и когда все расселись, свободным остался только один стул. Он располагался по левую руку от генерала, а значит, предназначался его непосредственному начальнику. Американцы переглянулись, но промолчали. Генерал Эшниф перехватил их взгляды. «Приношу извинения, джентльмены, но мне сообщили, что генерал Бен Эзра уже в пути. Произошла задержка на шоссе. Генерал должен прибыть с минуты на минуту». «Бен Эзра?» — шепнул Харрис полковнику. «Первый раз слышу». Военный улыбнулся. «Думаю, ты еще пешком под стол ходил, Боб, когда он уже делом занимался. Его называют львом пустыни. Честно говоря, я сам думал, что он уже давно в могиле». Генерал Эшниф услышал конец фразы. «Кажется, ваш МакАртур говорил, старые солдаты не умирают, они удаляются». «Ему должно быть за 70», — предположил представитель ЦРУ. «Последнее, что мы слышали, якобы после окончания войны 1967 года, он удалился в кибуц». «Кибуц — еврейское коллективное фермерское поселение». «Ему сейчас 74», — уточнил израильтянин. «А что касается кибуца, мы так и не знаем, сколько времени он там проводит. Все поселение находится под его началом. Он их в таком страхе держит, что даже ребенок не признается, на месте генерал или отсутствует. Мне кажется, если бы вам удалось это выяснить, вы бы его попридержали в Тель-Авиве», — сказал Харрис. «Это было бы совсем непросто», — улыбнулся полковник. «Лев пустыни никогда не отличался кротким нравом. Наверняка ваш президент до сих пор помнит его комментарии насчет Эйзенхауэра, когда тот предотвратил захват власти англичанами и французами в Суэце в 56-м. Он ведь сам составлял план операции для англичан». «Этого я не знал», — произнес Харрис. «Но чем президент может быть недоволен, он тогда еще не был на этом посту. Зато он выступал в должности вице-президента, и Бен Эзра в весьма резких тонах высказался по поводу его поддержки некоторых проарабских элементов, а ответственность за это возлагал на Эйзенхауэра. Бен Эзра тогда, не стесняясь в выражениях, порекомендовал англичанам предложить Эйзенхауэру не совать свой нос в чужие дела. После этой неловкости Бен-Гуриону ничего не оставалось, как принять его отставку. Вот он и отправился на Синай в кибуц. «Вы упомянули, что он снова появился в 68-м, — напомнил Харрис. «Да, но неофициально. И снова это не прошло спокойно. Он не позволил нам остановиться, пока мы не дошли до Каира и не добились полной капитуляции. Он тогда утверждал, что по данным его собственной разведки, если бы мы не сделали этого тогда, то пришлось бы все повторить через 7 лет. Почему он считает, что его источники информации вернее наших?» — заинтересовался человек из ЦРУ. «Мать его была арабкой, и некоторые утверждают, что он больше араб, чем еврей. По крайней мере, живет там, среди тысяч арабов, и, похоже, они ему полностью доверяют и даже приходят за советом. Арабы называют его имам, святой, учитель, человек, живущий по справедливости. Он переходит границы в одиночку и безнаказанно». «Он был женат?» — поинтересовался Харрис. «Дважды», — ответил Эшниф. «Первый раз в молодости, но его жена умерла в пустыне, родив ребенка, который тоже умер, когда они пробирались через границу в Палестину».